Глава 29. Спускаюсь вниз, совершенно растерянная. Вижу Илью, который, по идее, в это время должен быть на работе. Наши глаза встречаются. «Что это?» — спрашиваю я, сглатывая недоуменное волнение. «Пианино?» — отвечает он совершенно спокойно, словно бы я дурочка и не понимаю очевидного. Бесит. Молча наблюдаю за тем, как мужчина суетливо затаскивает внутрь тяжелую ношу. «Что думаешь, если поставим во вторую гостиную, которая поменьше, нормально будет?» Илья говорит со мной так, словно бы это было нечто рутинное, давно обговоренное и понятное. «Илья, можно тебя?» Цежу сквозь зубы, скрестив руки на груди. Мы уходим на кухню, подальше от чужих ушей. «Кофе сделаешь? А опять башка с утра трещит». Снова такое рутинное обращение ко мне, словно бы между нами все понятно и нормально. Игнорирую его просьбу, разворачиваюсь на него и смотрю в упор. «Я не просила тебя ни о каком пианино. Это издевательство какое-то. Точно так же, как ты в Москве притащил в квартиру рояль после того, как запретил мне играть». В голове крутится нон-стопом исключительно эта мысль. Илья выдыхает и садится за стол. «Я заезжал в твою школу, говорил с директором, объяснил ситуацию и предложил компромисс. У тебя занятия с 10 детьми сейчас. Мы живем всего в 20 минутах езды от города. Многие вообще туда ездят из ближайших деревень. Идея такая. Я предоставляю транспорт, ты занимаешься с ребятней дома, чтобы не подводить учеников. Как-никак речь об учебном процессе. Неприятно менять учителя, когда уже сработался. По себе знаю». Я шокированно смотрю на Илью. «Он что, ездил к моей директрисе? Говорил с ней? Продумал, как так организоваться, чтобы я не переставала работать?» По телу пробегает странная дрожь. Все так неожиданно. Я даже не могу сейчас понять, что чувствую. Внутри что-то разрастается. Большое, сдавливающее легкие. «Не думаю, что кто-то согласится». Мямлю нечленораздельно, впиваясь глазами в пол. «Сейчас просто не могу смотреть на него. Я в смятении». 8 из 10. Спокойно и уверенно выдает Илья, словно бы он сейчас презентует один из своих проектов. «Я уже поговорил с родителями. Транспорт организован от школы. Они даже готовы немного перекроить твое расписание, чтобы оптимизировать дни работы. Это лучше с тобой. Тебе виднее, в какие дни сниматься и поскольку». Пораженно слушаю Илью. Молча встаю со стула, на который плюхнулась на автомате. Подхожу к плите, начинаю чиркать зажигалкой, чтобы зажечь газ. «Черт!» — вырывается из груди, когда чувствую, что по неосторожности обжигаю палец. «Осторожно!» — слышу его озабоченное рядом. «Слишком рядом». Илья хватает мою руку и подставляет под струю холодной воды. «Держит. Я не вырываюсь. Слишком все сумбурно сейчас. Странно. Неоднозначно». Наши глаза все-таки пересекаются, потому что он все это время смотрит так внимательно и настойчиво, что не ответить не могу. «Все не так, как было», — говорит вдруг сипло. Я сглатываю его ответ, словно бы просыпаюсь от прострации. «Спасибо за помощь», — отвечаю тихо. Аккуратно высвобождаю руку из его захвата. «Кофе все еще актуален», — Илья хмыкает. «Лучше раньше лягу спать сегодня, раз уж дома». «Дома». Это самое «дома» звучит так двусмысленно и так необычно. Я стараюсь не зацикливаться на нем, не концентрироваться, но особо не получается. Илья снова выводит меня на ненужные мысли, очень сложные и неоднозначные по вкусу и ощущениям. Он много работает, но в своем графике исправно находит время на живое общение с Дианой. Я стараюсь дистанцироваться, хотя сознательно уже не так шугаюсь от наших возможных встреч. Ученики и правда приезжают. И если изначально вся эта идея казалась мне сумасшедшей, сейчас все складывается как нельзя лучше. Я ощущаю себя удовлетворенной и реализованной. А главное, я правда никого не подвела. У ребят появилась возможность продолжить обучение со мной. Для них я значима, важна, что-то из себя представляю. Через какое-то время посетить нашу обитель решает Лариса. И хотя я понимаю, что она точно поднимет вопрос о роликах, прятаться от лучшей подруги не собираюсь. «Ничего себе хоромы!» Выдает она свою оценку, стоит нам обойти первый этаж дома и запереться на кухне за чаепитием. «Это временно». Отвечаю я тихо, ставя перед нами заварной чайник. Она хмыкает. «Ага, нет ничего более постоянного, чем временная, Линка. А ты не будь дурой, используй ситуацию». «Ты о чем?» Не понимаю ее я. «В смысле? О том, Лина. Сабуров явно к тебе до сих пор неровно дышит. Был бы иначе, думаешь, поцелял бы тебя к себе». Почему-то ее формулировка звучит как-то унизительно, неприятно, даже больно от этого. «Он защищает свою дочь от собственных же проблем». Подруга нетерпеливо закатывает глаза. «Мне не рассказывай. Мужчины только и умеют, что создавать себе проблемы. И никого от этих самых проблем они не защищают. Это просто предлог, Лина, чтобы помириться с тобой. А ты не будь дурой. Все равно лучше Сабурова ты не найдешь мужика, еще и с ребенком. Нафиг навязывать свой прицеп другому, если и на свою точилу можешь прицепить?» «Прекрати этот цинизм», — осекаю ее я. Подруга смотрит жестко, даже ершисто. Я не замечала за ней такого раньше. Мне казалось, она всегда была очень счастлива, добра, отзывчива. «Знаешь, меня это даже бесит. Ты типа такая вся хорошая, милая, правильная, как божий одуванчик. Вечно тебя передергивает от любой правды. Не понимаю вообще, почему тебе с ним так повезло. С самого начала не поняла. Уехала в Москву, вернулась Золушка из сказки с прекрасным принцем. И вся такая несчастная и жертвенная. Знаешь ли, у 90% баб в мире нет таких классных мужиков, как Сабуров. И то, что он до сих пор топчется вокруг тебя, вообще какое-то чудо. Уж не знаю его природу. Но раз уж оно так, быстрее хватай его. Ясно же, перец, что вся эта публичность, Лина, не твое. Другие кайфуют от нее, а ты вымучиваешь каждый шаг. Игра в ресторане этом, курам насмех. Ты туда с таким лицом ехала, словно бы на панель. А видосы эти, разве так работают с соцсетями, если хотят успеха? Да мы уже 3 недели ничего не постили. Кто про тебя вообще вспомнит завтра? Настоящие блогеры, которые мотивированы на монетизацию, вообще-то по 3 поста в день выдают уникального контента, а не так, как ты. Она отворачивается к окну. Видно, что ее триггернуло. И она меня на этот раз тоже зацепила. Как-то даже перегиб это. Лариска всегда умела критиковать, но сейчас это даже не критика, это какие-то брызги яда. Раз уж на то пошло, ты сама предложила мне придумать эту нелепую тему с Турцией. И ты ее активно поддерживала, когда Илья вышел на тебя и спрашивал, где я. Лариса переводит на меня взгляд и долго смотрит. «Правду хочешь? Я не верила, что вы будете вместе. Не верила, что вы пара. Решила, что он и правда серьезно загулял с женщиной из его мира. Тем более ты говорила об этом твердо и безапелляционно. Мне тогда и в голову не пришло твое драматическое выступление разделить натрое. Кто мог подумать, что ты решишь развестись? Еще и скрыть ребенка от мужика, который просто-напросто был увлечен в переписке с другой. Я подумала тогда, что все мужики гады, и раз уж они нам делают больно, то и им нам есть смысл отвечать так же жестко и больно. Потому и решила поддержать идею о том, что и ты не цветоша, недолго по нему убивалась. Вот тебе и ответ, Лина». В горле нарастает ком. Теперь уже я отворачиваюсь к окну. Очень хочется, чтобы подруга ушла. Мне некомфортно сейчас с ней. Может быть, потому что все больше осознаю, какую глупую выходку совершила на самом деле. Ревность и боль от его переписки тогда затмили все эмоции. Это как солнечное затмение, помутнение. «Я люблю тебя, Линка», — говорит Ларка, нарушая тишину дрожащим голосом. «Честно, вот честно, люблю. Но не могу не сказать, что бесишь ты меня. Я бы за такого, как Сабуров, всем бы глотки перегрызла. И простила бы ему намного больше. А ты? Не знаю, чего ты добиваешься. Если просто цену себе набиваешь, так может, хватит? А то перегнешь палку и девальвируешь вдруг. С каждым годом у крутых, красивых мужиков выбор становится больше. Подрастает очередное поколение. И если к 35 годам мы с тобой будем тетками среднего возраста, то в 35 такие, как Сабуров, только интереснее становится. Такова правда жизни. За него и через 20 лет юная и невинная пойдет с высоко поднятой головой. А ты? Не спорю, ты девка красивая, видная, но мало этого. Возможно, чтобы любовницей Ковалей и Енисеев быть достаточно, но вот женой... Жена — это тыл, опора, а не кислая физиономия с вечным страданием, на которую нельзя положиться. Или меняй это, или...» Она не договаривает, сглатывает нервное напряжение. «Я поеду, пожалуй. Темнеет». Смотрит на часы и вытаскивает телефон, чтобы вызвать такси.